Глава 13. Я вышел на улицу. Несмотря на относительно раннее время, уже смеркалось. Поднял голову и удивленно уставился на хмурое небо. Потом вспомнил, что сейчас вроде бы зима. Значит, темнеет как раз после 4. Все время забываю об этом из-за дурацкой погоды. Двинулся в сторону остановки. Лучше воспользоваться транспортом. Тем более я охренительно богат. К остаткам денег, отнятых у воришки Санька, добавились те, что дала Ляля. Такими темпами скоро стану чертовым олигархом. Розовые тона городских домов в сумерках казались грязно-серыми. Иллюзия счастья тает вместе с солнечным светом. Ну да, ну да. А с закатом солнца принцесса превращается в чудовище. Все так и есть. Подошел к остановке, сунул руки в карманы, пытаясь согреться. Сегодня на улице было прохладно. Даже почти холодно. Ждать пришлось недолго. Буквально через пару минут подкатил нужный транспорт. Пока автобус вез меня на окраину, в район, где находится магазин Косова, я снова гонял в голове нерадостные мысли. Расклад выходит хреновый. Особенно в той части, где фигурируют маги. Дома благодати и придурки с клеймом на лбу. Что эти ублюдочные лорды задумали? На кой черт им наш мир? Они же здесь не смогут жить. Их хваленые чары развеются спустя какое-то время. Маги превратятся в обычных людей. Хрен с ним, наберут артефактов, заряженных магией. Не ту ерунду, которую впаривают людям, а свои, древние. Ну, насколько их хватит? 10 лет? 20? Короче, пока непонятно главное. Зачем маги мутят себе послушное стадо просвещенных? Казалось бы, какое мне дело до этого? Я не гребаный спаситель человечества. Однако на душе было погано. Пусть этот мир иногда выглядит как полное дерьмо, но он, сука, мой. Автобус дернулся и замер. Прибыл на конечную. Я пропустил остальных пассажиров вперед. Выбрался на улицу самым последним. Старался не отсвечивать лицом, чтобы ни одна сволочь меня не запомнила. На всякий случай. Райончик, конечно, тот еще. Он встретил меня бетонными заборами, ржавчиной и запахом мазута. Здесь не было розовых пони. Здесь в основном находились старые общаги, гаражи и несколько промзон. В таких местах даже благодать ни черта не изменит. Сценарий жизни простой. Родился, учился, сел в тюрьму. До нужного адреса 300 метров. Шел, стараясь держаться в тени, которую в тусклом свете фонарей отбрасывали старые дома. Мое тело было напряжено. Мозг работал четко. Состояние, будто собираюсь выполнить очередное задание хозяина теней. Пробраться в дом какого-нибудь ублюдка и грохнуть его. В принципе, так и есть. Имеется только некоторая разница. Сейчас я делаю это по своему желанию. Ублюдок, обычный человек, пока не уверен, что убью его сразу. Впереди показалось двухэтажное здание, обшитое дешевым коричнево-зеленым сайдингом. Вывеска «Домовой» горела тусклым неоном. Буква «М» мигала, будто у нее нервный тик. Я остановился на расстоянии возле угла соседнего дома. Изучал. Похоже, внизу магазин и склад, наверху каморка хозяина. У Стаса все так погано? Он живет тут же, где работает. Но вряд ли это можно назвать успешным успехом. Небольшая парковка перед магазином была пуста. Хотя до закрытия оставалось не меньше часа. Очевидно, покупатели не ломятся сюда. Дела у Косова идут не очень. Только черный, видавший виды внедорожник стоял у крыльца. Грязный, с помятым бампером и фарой, которая держится на изоленте. Я переместился ближе, устроился за углом трансформаторной будки, слившись с темнотой. Ровно в 6 дверь магазина открылась. Вышел молодой парень в форме со значком магазина. Сверху накинута куртка. Похоже, продавец. За ним появился Стас. Я узнал его сразу. Хотя этот мудак, несомненно, изменился. Раздался вширь, обзавелся пивным животом и залысинами. Выглядит лет на 10 старше. Он был одет в пальто, которое сидело на нем мешком. Ботинки старые, со сбитыми носами. Но манера вести себя та же. Суетливая, нервная. Интересно, он собирается уезжать? Косой что-то буркнул парню, тот кивнул и пошел к остановке. Мой дружок остался один, закурил, озираясь по сторонам. Через несколько секунд бросил недокуренную сигарету, раздавил ее каблуком и юркнул обратно в магазин. Свет в витрине погас, осталось только тусклое дежурное освещение. Да нет, Стасик на месте. Отлично. Я подождал еще около часа, пока в соседних зданиях, где располагались То ли очень убогие офисы, то ли склады, погасли окна. Пора. Вышел из тени и бесшумно приблизился к боковой стене склада. Взламывать замок не буду. Конкретно в данном случае хочется, чтобы мое появление было максимально неожиданным. Ключ от всех дверей — отличная штука, если не считать побочные эффекты. Думаю, стоит воспользоваться его умением создавать путь. Я замер, закрыл глаза, приложил ладонь к холодной стене. В груди отозвалась знакомая тяжесть. Артефакт приготовился к работе. Верах. Тяжесть дрогнула, стала теплой пульсацией. В стене возникла щель. Не трещина, а разрыв в самой реальности. Узкая, темная, прорезанная через тень здания. Я шагнул в нее. На мгновение меня охватила беззвучная тьма. Доли секунды я вышел из молчаливой черноты возле высоких стеллажей в дальнем конце небольшого склада. Задержался на мгновение, чтобы понять, что за обстановка и где этот мудила. В помещении стояла тишина. Впереди, за большим столом, светилось единственное желтое пятно настольной лампы. Косой был там. Он сидел, склонившись над пачкой бумаг и калькулятором. Я двинулся по центральному проходу, бесшумно, будто призрак. Мой нос уловил, как потеет Косой. Нервничает, часто дышит. Похоже, цифры в бумажках Стасика не радуют. Он на взводе. Моих шагов придурок не слышал. Я двигался так, что звуки умирали, не успев родиться. Когда до стола оставалось не больше метра, замер. Смотрел на жалкого мудилу с усмешкой. «Здорово, Стас, как дела?» Он подпрыгнул от неожиданности. Бумаги взлетели вверх и рассыпались веером. Часть упала на пол. Косой таращился в полумрак, щурился, моргал, пытался понять, что происходит. «Кто? Кто здесь? Убирайся, магазин закрыт, какого черта?» Я шагнул в круг света. Теперь он мог меня разглядеть. Около минуты Косой просто пялился. Потом осторожно потянулся правой рукой к ящику стола. Забавно. Похоже, у придурка там спрятано что-то для защиты. Он принял меня за обычного воришку или грабителя. «Чего тебе надо? Денег нет!» Его следующая фраза подтвердила мое предположение. «Какие деньги, Стасик? Нахрен они мне? У нас с тобой слишком высокие отношения, чтобы портить их бабками. Смотрю, работаешь в пути лица. В торговом зале ищу персонал и кнопка сигнализации». Соврал Косой, правой рукой продолжая что-то нащупывать в столе. Какая тупая брехня. Я сделал еще один шаг вперед. Персонал — это тот парнишка, что уехал отсюда больше часа назад. А он знает, какой ты мудила? И вот тут, наконец, Косова проняло. Да, именно на такой эффект я и рассчитывал. Его лицо стало землистым. Рот открылся в беззвучном крике. Глаза были готовы вывалиться из орбит. Он узнал меня. «Невозможно. Ты мертв», — прошептал Стас побелевшими губами. «Прикинь, оказывается, нет». Я остановился в метре от стола. «Для тебя это плохая новость, Стасик». Косой дернул конечностью и резко вскочил на ноги, откинув стул. В его руке был зажат ствол. Без предупреждения, с истеричным всхлипом, он выстрелил раз, два, три. Оглушительный грохот мгновенно заложил уши. Пули ударили меня в грудь и живот, отбросив назад. Я рухнул на пол, прямо на спину. Черт. Надо было застегнуть куртку. Нахрена поперся нараспашку? Очень надеюсь, что тело не подведет. Всякое с ним случалось. Но ловить свинец пока не приходилось. Если обычное человеческое оружие убьет меня, это будет охренеть, насколько смешно. Просто готовый анекдот. Боль была острой, жгучей. Я чувствовал, как пули вошли в плоть, но тут же застыли на месте, будто увязли в густом желе. Они не двигались дальше. Зашибись. Выродок есть выродок. Стас тяжело дышал, выталкивая воздух с хриплым свистом. Надеюсь, у него все в порядке с сердцем. Не хотелось бы, чтобы этот мудила сдох прямо сейчас от какого-нибудь инфаркта. Я не торопился подавать признаки жизни. Пусть думает, что его план по защите своей задницы сработал. Тем более вся футболка теперь в крови. Выгляжу, как самый настоящий труп. Косой сорвался с места, приблизился. Он явно паниковал. «Макс? Черт, это правда ты? Эй, ты там сдох или чё?» Он нервно рассмеялся. Вернулся охренеть. Боцман обосрется от страха, когда узнает. Да все обосрутся. Слышишь? Блин, похоже, реально грохнул его. Косой подошел совсем близко, присел и наклонился. В этот момент я выбросил руку вперед, схватил ствол пистолета, прижал его к своему боку. Там куртка. Она точно выдержит, если что. Стас вскрикнул. Он пытался снова выстрелить, но его слишком сильно трясло. Моя другая рука резко нанесла короткий, сильный удар по его локтю. Кость сломалась с отвратительным хрустом. Косой взвыл, отшатнулся и плюхнулся на задницу, баюкая поврежденную конечность. Он даже не понял, что пистолет очень быстро переместился из его руки в мою. Я сразу убрал оружие в карман куртки. Поднялся, игнорируя пронизывающую боль в ребрах и брюхе. Сука. Все-таки получать пули — неприятное дерьмо. Даже когда ты монстр, которого сложно убить. «Стасик, неужели думаешь, я пришел бы к тебе в гости неподготовленным?» Мой голос звучал насмешливо. «Фу, как некрасиво. Стрелять в старых добрых друзей. Я не такой мудила, как ты. Принес тебе подарок на Новый год. Кое-что особенное». Присел рядом с Косым, разглядывая его лицо. Стас попытался отползти в сторону. Естественно, ни черта у него не вышло. «Ты сломал мне руку, дебила кусок. Я тебя засажу, понял?» — подвывал он. «У меня кореш работает в полиции». «Ну, это вряд ли. Чтоб посадить, необходимо добраться до ментов. Потом написать заяву. Для этого нужны глаза. А ты больше ничего не увидишь, Стас. Только тьму. Хочу, чтоб ты понял, какую жопу вы меня закинули. Прочувствовал». Я подался вперед. Положил руку прямо на лицо придурку. Мои пальцы нажали на его веки. Чисто по инерции Косой дернулся и зажмурился. Сгусток магической энергии оживился в центре моего естества, пронесся по руке и выстрелил в кончики пальцев. Это еще один косяк лорда Риуса, о котором никто не знает. Никто, кроме Диксона. Меня сложно назвать магом. Не дай бог. Но кое-что я умею. Не было крови. Не было рваных ран. Глазные яблоки Косова просто выкатились мне в руку. Два влажных, теплых шарика с аккуратно обрезанными зрительными нервами. Будто их отсекли острым лезвием. В глазницах Стаса зияли ровные сухие впадины. Он онемел, потом ощупал лицо и закричал. Высоко, по-женски. «Тише», — приказал я. «Ты раздражаешь меня своими воплями. Орешь, словно баба». «Ну как так, Стасик?» Я встал, подошел к полкам, взял коробку с шурупами, высыпал содержимое. Затем аккуратно поместил в нее глаза Косова. Они лежали там, вращались как безумные и пялились на меня. Прикол в том, что даже вырванные из тела глаза все равно продолжали видеть. Невозможно. Сам в шоке. По всем законам логики и строения человеческого организма они просто не могли этого делать. Тело Стаса находилось в одной стороне, а глазные яблоки в другой. Их ничего не связывало между собой. Однако я знал, что расширенные от ужаса зрачки Стаса отражают мое лицо не просто так. «Ты что сделал, мудила? Ты что сделал?» Орал Косой, сидя на полу и ощупывая свою рожу здоровой рукой. «Как такое возможно, сука?» «Посмотри». Я развернул коробку так, чтобы глаза Косова могли видеть его же тело. «Посмотри, какой ты убогий. Просто куча дерьма, по недоразумению, рожденная человеком». Его тело, лишенное зрения, в панике вскочило на ноги. Метнулось в сторону. Споткнулась о стул, ударилась о стеллаж, бестолково хватая воздух руками. Жалкое беспомощное зрелище. Я поставил коробку на полку, так, чтобы глаза продолжали наблюдать за всем. «Хватит». Подошел к телу Косова, схватил его за шиворот и дернул назад, вынуждая снова упасть. «Нам предстоит интересный разговор. Думаю, будет лучше подняться наверх. Ты же там живешь?» Стас затих, всхлипывая. Он пребывал в шоке и пока не мог осознать реальность. Я взял коробку с глазами в одну руку, второй покрепче сжал ворот одежды Косова, а затем потащил его к лестнице, которая со склада вела на второй этаж. Он даже пытался сопротивляться. Брыкался ногами, размахивал рукой, но шок сделал свое дело. Косой скорее напоминал сейчас кусок дерьма. Он стал слишком слаб. «Что ж ты такой тяжелый, Стасик? Хорошо кушаешь?» Спокойно бубнил я, двигаясь по ступеням. Тащить его было неудобно. Мы поднимались, как две черепахи. Он орал, матерился, пришлось ударить придурка башкой о перила, легонько. Я приволок Стаса наверх. Там и правда оказалось небольшое жилое помещение. Комната с диваном, телеком, столом и двумя креслами была соединена с маленькой кухней. В наличии имелись еще уборная, душ и кладовка, где висели шмотки. Остальная часть второго этажа выглядела как свалка. Коробки с документами, упаковки от обоев, банки краски. Ее от жилища Косова отделяла фанерная перегородка. Я швырнул орущего Стаса на одно из кресел. Коробку с глазами поставил на стол, рядом с компьютером. Придвинул второе кресло и сел напротив. На столе лежала пачка сигарет. Не задумываясь, схватил ее. Вытащил одну, щелкнул зажигалкой, которая валялась там же, затянулся, выдохнул дым в сторону безглазого лица Стаса. «Впервые курю обычные сигареты, прикинь? В изначальном граде вместо табака в папиросную бумагу набивают такое дерьмо, что от него легкие выворачивает наружу». Я повернул голову и посмотрел на глаза, лежавшие в коробке. Они покраснели и плакали. Сука, они плакали. Чем? Грёбаная магия изначального града. Меня нервирует, что эта хрень теперь находится и в моем теле. Это что-то извращенное. Гадом буду. «Макс, за что, дружище?» просипел Косой. Он сорвал голос, и крики прекратились. Придурок наконец понял, что никто ему не поможет. Решил начать переговоры. «Не называй меня так», — отрезал я. «Рассказывай, что было после того, как вы меня принесли в жертву. Можно без подробностей. Коротко, в двух словах. Если что-то заинтересует, я уточню». Косой заговорил. Сбивчиво, путано. О том, что сначала они до одури боялись. Ждали, вот-вот придут менты и обвинят их в убийстве. Даже придумывали различные версии, которые позволят соскочить с обвинения. Малолетние уроды понимали. Никто не поверит, что меня забрал маг. Все знают, это невозможно. По-любому решат, будто пятеро подростков грохнули шестого, а теперь валят все на магов. Потом стало спокойнее. Прошел год, два, три. Кто-то поступил в институт, кто-то в техникум. Дорожки разошлись. Спустя несколько лет Косой узнал об успехах бывших друзей. Что Лика удачно выскочила замуж, что близнецы замутили свой первый фитнес-клуб, а боцман занялся стройкой и преуспел на этом поприще. Я встречался с ним. Просто, чтоб он помог, поддержал. У него стройка, у меня магазин. Но он слишком высоко вознесся, взорвался. Послал меня нахрен. А я был в его офисе. Я видел символы над каждой дверью, на каждой стене. Этот урод не просто так гребет бабло лопатой. Он связан с магами. И потом эти дома благодати. Именно боцману предложили стать представителем изначального града и заняться ими. Не просто так, слышишь? Не просто так. Это расплата, Макс. Расплата за твою жизнь. Косой говорил быстро, глотая слова. Давился собственной слюной. Ему очень хотелось убедить меня, что во всем виноват только боцман. Когда он замолчал, чтобы перевести дух, я не удержался и спросил. «Расскажи мне, Стас, как ты себя сейчас чувствуешь? Каково это оказаться в настоящем кошмаре? Заметь, ты хотя бы понимаешь причину. Я-то ни хрена не понимал. Особенно, за что мне это? У тебя ситуация другая. Все предельно ясно». «Пошел ты», — психанул Косой. «Какого дьявола у тебя получается магия? Ты же обычный человек». «Господи, что ты со мной сделал?» «Не богохульствуй, тварина. Господь немного занят. Он вряд ли услышит такого мудака, как ты». Глаза в коробке дернулись, крутанулись на месте и уставились прямо на меня. «Ты выжил в изначальном граде и вернулся. Боцман был прав. Есть в тебе что-то особенное. Не зря он выбрал на роль жертвы именно тебя. Всегда знал, что это неспроста. Думаю, твою кандидатуру указал тот мудак, который нас кинул». «Вот», — я заинтересованно подался вперед. «А тут давай подробнее. Кто указал?» «Да хрен его знает, не видел его никогда. Все переговоры с ним вел боцман, якобы знаток сраной магии и магов. Понятия не имею, откуда он взялся». Я откинулся на спинку кресла и тут же сморщился от боли. Убить меня, конечно, сложно, но, сука, ощущения никуда не делись. Опустил голову, посмотрел на свое тело. Прямо на животе и в районе груди расплылись темные пятна. Кровь еще продолжала идти, но уже не так активно. «Как ты выжил, Макс?» Косой не мог никак смириться с этим фактом. «Видишь ли...» «Ой, сорян. Для тебя это сейчас больная тема. Я, Стасик, все эти годы представлял, как отрываю тебе башку. Тебе и всем остальным. На том и держался». «Ты меня убьешь?» Голос Стаса дрогнул, а глаза снова принялись крутиться в коробке. «Не уверен». «Что тебе нужно?» «Все вы. Все, кто участвовал в ритуале». «Я вообще просто там присутствовал». Косой жалобно всхлипнул и взмахнул целой рукой. «Это Боцман все придумал. Боцман — это шлюха, Лика, сучка. Я ни при чем, Макс. Я ни при чем». «Ты стоял и смотрел. Ты знал, что произойдет, но не остановил своих дружков. Этого достаточно. Что вам пообещал тот тип, который договаривался с Боцманом?» Глаза в коробке нервно дернулись и начали метаться туда-сюда, туда-сюда. «Все. Власть. Деньги. Красивую жизнь. Мы должны были получить артефакт. Один на всех или каждому свой. Не знаю. Боцман говорил, что ритуал сработает, что маг придет. Черт, Макс. Мы жили в дерьмовом квартале. Ходили в дерьмовую школу. Наши родаки еле сводили концы с концами. А тут такой жир. Отказаться было невозможно. И в итоге не получили ни хрена». Я усмехнулся. «Ты не получил, если точнее. У остальных все зашибись. Знаешь, Стасик, из всей пятерки тебя убью последним. Кто упек мою мать в психушку?» Спросил чисто наобум. Почему-то мне показалось, Косой может знать ответ. Похоже, так и было, он затрясся. «Не знаю». «Неверно». Я щелкнул зажигалкой и потянулся к коробке с глазами. «Стой!» Тут же заорал Косой. «Это Боцман!» «Но зачем? Не знаю. Он проговорился во время нашей встречи. Буквально два слова ляпнул, а потом заткнулся. Я просто пытался ему намекнуть. Шантажировал, черт. Да, шантажировал. Хотел, чтобы этот урод взял меня в дело. Припугнул, что расскажу все твоей матери. А он ответил, мол, некому рассказывать, она в психушке». «Ясно». Я снова откинулся на спинку кресла. Внутренняя чуйка говорила, этот мудила не врет. «Смотри, какой расклад. В ближайшие дни у меня возникнет много вопросов. Ты будешь на них отвечать правдиво. Попробуешь орать или звать на помощь, возьму твои глаза, зарою их где-нибудь на кладбище. Оставлю гнить в этой коробке. А тебя замурую заживо». Косой беззвучно затряс башкой. Видимо, понял. Я оглянулся по сторонам. Подумал. Потом подошел к Стасу, снова взял за шиворот и оттащил в кладовку. Коробку с глазами поставил на полку, рядом с грязными вонючими кроссовками. «Не скучай», — бросил я. «Можешь подумать о своем поведении. Теперь у тебя для этого много времени». «Ты монстр», — прохрипел Косой. «Я ведь не был таким 8 лет назад, правда?» Захлопнул дверь, повернул защелку. Из кладовки донеслись тихие всхлипывания. Я со всей дури долбанул по створке. «Заткнись, мне нужно выспаться». Повалился на диван и закрыл глаза. Усталость накрыла с головой. Боль ушла, оставив пустоту и холодное удовлетворение. Сознание поплыло. Последняя мысль перед тем, как вырубился, была связана с лордом Риусом. Благодаря этому уроду я теперь таскаю в себе грёбаную магию. Она отличается от чар-лордов. Вообще не одно и то же. И мне мерзко от того, что это дерьмо находится во мне. Но я единственное существо в этом мире, способное долго, возможно, вечно, держать магический запас в себе. Это очередной косяк лорда Риуса. Ошибка, которую он допустил, и о которой не знает ни один лорд.